которой они будут готовы платить в общей сложности 1 000 000 рублей? Ну, на самом деле, там, скажем, 10 000 000, из них 1 000 000 пойдет тебе. Да. Ценность должна составлять примерно 10% от того, что тебе. Да, здесь я списал, я просто еще не знаю, какой там. Так, ресурс. Назначить встречу с Олегом, следовать, разобраться в его бизнес-проекте. Да. И эфир. Возможность работать по 4 часа в неделю. Есть там такой эффект? Для меня это вообще не звучало, эта модель сейчас. А вот в том, что ты сейчас говоришь, есть? Будет шумно. Попрохладнее, да? Так, но лучше, чем кондиционер. Но лучше, чем кондиционер. Да, лучше окошко. Можно сделать перерывчик? Нет, сейчас я хотел еще закончить эту тему. Значит, два момента. Первый момент. Это твоя формулировка про то, что я не знаю, какой продукт. Пресуппозируешь, что тебе надо узнать, какой продукт и что там есть продукт. Процесс создания ценностей. Или услуга. Или услуга, еще раз. Процесс создания ценности уникален тем, что вы не знаете заранее, какой продукт будет. Это важно понимать, опять же. Когда вы спрашиваете, слушай, а хочешь ли ты там пойти со мной в кино, у вас есть два варианта коммуникации. То есть, если вы спрашиваете, хочешь ли ты пойти со мной в кино, и так манипулируете, чтобы человек хотел, то формально вы пойдете вместе в кино, но вы окажетесь рядом с Буратинкой. Если вы спрашиваете у человека, хочешь ли ты пойти со мной в кино, и ждете ответа, то вы рискуете тем, что в кино вы не пойдете. Но зато рядом с вами будет личность. Этот парадокс надо учитывать. Понимаешь? Вот это очень-очень принципиальный момент, который я хочу, чтобы вы поняли. Но я, еще раз, то, что я хочу от вас, это, по-моему, гораздо выше, чем возможно. Потому что в моем споре с статистами, они говорят, что эти люди должны понимать за 7 лет. Я говорю, что нет. Но начинаю сомневаться. Если честно, в последнее время. Вот. А, может быть, действительно так. Возможно, они все-таки понимают, что говорят. С продуктом. Как научиться выбирать продукт, создающий ценности на 10 миллионов, так, чтобы они платили мне 1 000 000. Как только ты думаешь, что ты знаешь продукт, ты решаешь его выбрать. Вот, понимаешь? Мне нравится, когда у тебя такая калибровка. Значит, у тебя мыслительная работа. Я со мной не согласен, но ты, по крайней мере, думаешь. Это хорошо. Мне это нравится. Да. В смысле, у меня такой необычный момент. Значит, первое, у меня, я там видел, получение позитивного отклика с мероприятия 70% произнесенных маршрутов. Слушая, вот как это вот, нормально? Нормально. Это модель второго типа, неконтактная, но в принципе понятно. Так как свобода воли в реакции на шутку не обязательно, то в принципе... Да, но здесь я послушал и добавил момент. Да. Но это сильно усложнило вообще все. Да. Все весь дальнейший алгоритм. Как найти ценность для аудитории, чтобы получение позитивного отклика было с вероятностью 100%? А тут ты опять, слушай, вот, ребят, когда я вчера говорил, я опять услышал, что вы начинаете думать, что я от вас хочу слово «ценность» или «этика» или еще что-то. Это, да, религия там. Это неправда. А, дело не в том, что я пытаюсь всем навязать, что надо создавать ценность. Мне, в общем, все равно. Просто в бизнесе ценность лучше работает. Если вы создаете бизнес, то это тупо выгоднее, чем если вы работаете без нее. В случае юмора я не вижу особого ключа в ценности. Да. А я вижу ключ в понимаешь, я вчера рассказывал, что такое юмор. Юмор — это когда ты создаешь фрейм, а оказывается, что фрейм был вот таким. Вот. Да? То есть тут дело не в ценности. Абсолютно. Тут вопрос, как научиться калибровать текущий фрейм аудитории и подстраиваться к нему таким образом, чтобы адаптировать свою шутку для получения реакции в 70% случаев. Как калибровать текущий фрейм аудитории, текущее настроение аудитории, ну то есть как они это воспринимают, и адаптировать свою шутку таким образом, чтобы при смене этого фрейма вот, на адаптированную шутку смеялось 70% аудитории. ты просто чуть-чуть включаешь чуть более усложненную калибровку. Ты вводишь еще один аспект. То есть ты не онлайнер читаешь, ты не просто вбрасываешь строчки, не просто анекдоты рассказываешь от потолка, а ты еще и вводишь процедуру адаптации своего анекдота под конкретного слушателя. Тогда эта модель будет работать. Вот эта модель юная. А выглядит со стороны это, что они это не адаптируют. Почему? Почему вы, где вот эти мертвые, когда выступают, когда в своем роу ушел? Да? Где видно, что он это адаптирует? Он же спрашивает у них вопросы. Нет, он уже этот вопрос, он уже работает. Он знает, что кто туда пришел. На самом деле он уже садаптировал до. Туда пришли уже те, под кого это садаптировано. Знаешь? Та же самая история с бизнесом. Когда бизнес успешно работает и выглядит так, что он продает. Просто продает, да, это значит, что просто уже эта ценность создана, те, кто пришли, уже готовы, уже понимают, что они покупают. Это просто значит, что вся подготовительная работа за кадром. А выглядит вот просто, берем и впариваем. Проблема. Пришли, купи. Понятно, о чем, да? Поэтому давай еще раз модель. То, что ты сказал, это научиться калибровать. Текущее настроение аудитории адаптирует шутку, чтобы при адаптировании шутки снялось 80% аудитории. Да, нормально, понятно. О том, что у нас дальше идет. Почему? Причина. Устранение моего дискомфорта, что я не могу там шутить, как может кто-то другой. Нет, это звучит как, я не знаю, то есть, зачем вы капаете своему товарищу раскаленным волном прямо на обнаженную ногу? Люди так не разговаривают, это не причина. Мужчина ее унылый и занудный, ну то есть вот, что-нибудь такое, это я по себя могу так. Ну, то есть причина в чем? Причина в том, что я не могу находить это время. Это не причина. Я правда плохо, что я не могу так жить. Почему? И конкретно формулировку, которую ты используешь, человеческую, да, не какую-то? Вот это состояние. Вот мое вот третье устранение, это дискомфорт, мне неприятно, что ли. Как это проявляется? Скажи конкретную ситуацию, где тебе было неприятно. Ну вот человек шутит, я говорю, ну, нет, это не могу. Зависть. Тупо завидуют тем, кто хорошо шутит. Нормальная, понятная причина. Тупо завидуют тем, кто хорошо шутит. Слушай, вот можешь когда хочешь? Я серьезно, ну усложняйте вы все это. Нет там вот этого всего. Что бы вы хотели поговорить сегодня? Люди так не разговаривают. Вот, ну и как второе, это желание видеть позитивный эмоциональный отклик от моего воздействия. Ну, я хочу. Опять, вот прям. Ну, вот это правда. Мне нравится. Формировка «я клевый, популярный», что-нибудь такое будет. Моделирую. Проще. Конкретно. Вот когда ты хорошо пошутил, они радуются, что ты чувствуешь при себя. Молодец. Молодец. Вот это уже мне похоже, на калибровку. Понимаешь, вот это реальная причина. Не надо ее заворачивать в кучу дигитального мусора. Проще. Прямую причину, реально. Иначе, ты понимаешь, в чем проблема? Потому что если ты начнешь рассказывать человеку про позитивное воздействие на аудиторию в процессе высказывания юмористических паттернов, у тебя будут большие проблемы с тем, чтобы эту модель кого-то внедрить. Они тупо не поймут. То есть как лучше, зависть и... Например? Нет, еще проще. Типа, я молодец, я клевый. Все лохи, а клево. Это важно. Объясняю почему. Потому что вам на четвертом этапе эти модели встраивать. Чтобы эти модели встраивать, вам надо их к чему-то в живой ткани жизни другого человека цеплять. Их надо пришивать к чему-то. Вот ты не можешь спросить другого человека, было ли у тебя такое, когда ты был заинтересован позитивной реакцией аудитории. То есть, что это? Не можешь. А вот спросить другого человека, слушай, вспомни, пожалуйста, конкретный случай, когда ты вот стоял, вот была там симпатичная девочка, и стоял рядом какой-нибудь парень, и вот ну упырь-упырь, вот так шутит собака. Вот она вот улыбается и смеется. Вот было такое? И человек говорит, о, молодец. Вот поэтому я хочу научить тебя этой модели. Типа, о, понятно. Понимаешь, тебе надо к чему-то приклеиваться. И это что-то должно быть живым. Ты не можешь приклеиваться к куче дигитального мусора. Более того, когда мотивационная часть, это зачем мне? Как зачем? Это же круто, когда ты один молодец, а все остальные унылые твари. Ну, прикольно. Прикольно. немножко неловко, но прикольно. Ты понимаешь, что ты таким образом, говоря с ним напрямую, да, сразу сможешь показать, вот, вот почему, вот зачем. Хочешь бери. Ну, хочешь бери, вот тогда делай это. И ты создашь эту мотивацию автоматически. Да. А ты не можешь ему вот тут забросать его этим детальным мусором. Не получится, не пришьется. Мотивация должна быть человеческой, реальной, кинестетической, живой мотивацией. Пересматривайте Мёрфи больше, он это делает. Вот то, что я сейчас делаю, это в чистом виде модели Демёрфи. Он берет реальную эмоцию и пересказывает реальную эмоцию так, как будто бы, вот, как люди об этом обычно не говорят. Я не знаю, что ты говоришь, не знаю, что ты. Как эти Мёрфи. Что поделать, это его модель. Я в его модели и работаю. А если вы тут пересматриваете? Да. Модель. Я когда его смотрю, я просто смотрю, не понимаю, что он. Смотри 10 раз. Смотри 15 раз. Когда после 15 раза ты уже пересаживаешь наизусть это знать, ты начнешь. А, понятно. Что, перед этим сначала смотришь долго и внимательно. Семинар по сатире. Задаешь себе один простой вопрос. В чем намерение у Эдди Мёрфи делать именно так? Он может делать как угодно, он сейчас может там пахать землю там. Не знаю, щелкает бичом и быть черным властелином, а выходит и рассказывает эти шутки. В чем его намерение? В чем он такой по жизни веселый и клевый? Или все-таки он думает о том, что он говорит? И вот как только ты начнешь думать о том, почему он это делает, как он управляет аудиторией, в чем его намерение, тогда ты начнешь его понимать. Тогда ты просто не видишь, что у него есть намерение в принципе. И все. Он для тебя функция, а ты сидишь и смеешься. Ты оказываешься вот здесь. И он над тобой, как над Буратинкой работает. И он молодец, но ты его намерение не фиксируешь. Из-за того, что это как раз коммуникация второго типа. Понимаете, о чем я? Да. Общая теория коммуникации, как ни странно, гораздо проще, чем кажется. Она выглядит вот сложной, многообразной. На самом деле, всего три типа паттернов и четыре категории пассатив. И все. Два месяца тренировки. Ну, то есть на самом деле. Все гораздо проще. Так, ну потом дальше результат. Смех улыбки какого-то количества процентов аудитории, как индикатор, там смех. Смех в течение 2-4 секунд. Да. Что-то типа этого, да? Это вот там. Потом ресурсы, время, мастер-курс и несколько личностей. Несколько личностей, которые тебе могут помочь, и плюс к этому усвоение контактной коммуникации. Усвоение принципа контактной коммуникации. Без этого тебе не получится. Более того, усвоение обоих паттернов. Ты должен усвоить и контактную коммуникацию, и неконтактную коммуникацию. На самом деле. Ты сначала должен понять контактную, а потом специально отказаться от нее в пользу юмора. Вот что ты должен будешь делать. Подробно читаю статью троллинга. Ты не понимаешь принцип троллинга. Я не знаю, что это такое. Ну да. Это интересно. Это очевидно. Понимаете, что это очевидно должно быть тогда? То есть, если человек не понимает чужого намерения и не может на его основе переформировать паттерн, то он даже в принципе не может понимать, что такое творог. И таким образом исключает это из вообще своей жизни. Я вот не понял. Сейчас понял. Ты троллинг знаешь, что это? Я субъективно, у меня есть субъективное понимание. Вот по троллю бы немножко. Я боюсь, что я буду слышать негативно. Негативно это значит, что это не троллинг. Да. Скорее ты будешь прямое оскорбление. Троллинг не в негативе. Троллинг это провокация. Намерение. Та же самая история. Иди учи намерение. Намерение. Ты должен понимать, в чем намерение другого человека, подстраиваться к этому намерению и чуть-чуть его искажать. Вот это будет троллинг. Это вот две эти годы. Да, категория по статье. Так, мои сотрудники работают с моей компанией на результатах на 3 часа больше установленного графика увеличивает прибыль на 20%. Опять. Два параметра. Зачем? Вот зачем тебе на 3 часа больше? Вот до этого момента мне я совсем был согласен. Как создать такой контекст, в котором мои сотрудники готовы впахивать на результат, который я им скажу. Четкая, понятная формулировка. А у тебя, знаешь, есть, вот, у тебя есть такая легкая неверие в собственную модель, да? И ты говоришь, нет, подождите. Да, смотри, вопрос. Если ты ставишь ему задачу продать, скажем, там, на 1 000 000, да? И он продал на 1 000 000. Тебе надо, чтобы он еще 4 часа от батареи таскал туда-сюда. Вот эта модель. То есть, несмотря на то, что он уже добился результата, он должен еще 3 часа потаскать батареи. Потому что как с удовольствием. Как же иначе? Понимаешь, о чем я? Да, и вчера я выбрал эту модель. Вот меня привлекло то, что именно вот. Сам факт, что у них есть желание больше работать. Почему тебе важно больше? Понимаешь, в моей картине мира, если это рабочий контекст, именно рабочий контекст, я объясню. У меня есть разница в личном контексте и в рабочем контексте. Да? Вот если это рабочий контекст, мне важно, чтобы человек сделал то, что мне нужно, свалил на все 4 стороны, я получил свои деньги, да? А на эти деньги, я не знаю, могу купить себе армию рабов, которые будут маршировать так, как я хочу, делать то, что мне нужно. Это хобби уже. Это личная жизнь. Она никого не касается. Я иду и нанимаю специальных людей, добровольно, которые добровольно делают то, что мне надо, там батареи переносят с места на место. Вопрос, почему в рабочем контексте лично тебе важно, чтобы они не только выполняли свои функции, но еще и перерабатывали это? Потому что почему-то, видимо, у меня есть убеждение, что они обычно не выполняют все функции, потому что они... Да, мне тоже так кажется. Но давай гипотетически представим себе, если бы в принципе была такая возможность, да, что эти люди за заданное время или, короче, выполняют свой результат, готов ли ты их после этого отпустить на свободу? Понимаешь, да? Вот полностью согласен со всей моделью, за исключением вот этого дополнения. А как создать такой контекст, при котором сотрудники там в срок выполняли бы заданные, короче, Заполняли поставленные задачи в срок, который мы оговорили, или делали все вообще от них возможно зависящее, включая оставаться на работе, умирать за суверенным и так далее, чтобы эту задачу выполнить. Тебе важна мотивация. То, что ты запрашиваешь, это мотивация. Как замотивировать их быть настолько приверженными выполнению твоей задачи? Понимаешь? Да. Тебе не во времени важно, но ты четко формулируй. Иначе ты начнешь думать, как заставить их работать сверхурочно, и акцент сдвинется чуть-чуть. То есть вопрос, модель тогда звучит так, как создать такой контекст, в котором работники будут настолько замотивированы выполнять ту задачу, которую я поставил, что будут отдавать этому все свои силы. Вообще все свои силы, которые у них есть. Да. При этом в идеале справляясь с этими задачами за 3 часа в день. Не на 3 часа больше и за 11, а в идеале справляясь со всеми задачами за 3 часа в день, чувствуя себя счастливым. Успевая отдыхать. Успевая качественно отдыхать, успевая еще гордиться тем, что они работают на себя, и делая при этом в разы больше, чем делают сотрудники других фирм. Это круто. Это понятная модель. Звучит по понятно. Моделируется тоже понятно, с кого? С Гугла. Кого? С Гугла. Где моделируют, как устроены кампусы и как устроена система мотивации трудовой дисциплины в Гугле. Когда они, например, один день в неделю обязаны работать над своим собственным проектом. То есть они 4 дня в неделю обязаны выполнять задачи начальства, а один день в неделю, там, в зависимости от уровня, чем все больше времени. То есть там, от 4 часов до 2 дней в неделю. Они обязаны работать над этим проектом и презентовать его всей команде. При этом они могут выбирать вообще любую тему в мире, которую хотят. Вообще любую тему. Сколько процентов? От полудня до 2 дней, по-моему. Здесь подозрение, что они чисто сворачивают, потому что пригласы не выполняют. Ну, это другой вопрос. То есть, понимаете, еще раз, то, что было хорошо в Гугле эпохи роста, сейчас плохо в Гугле эпохи корпорации. Понимаете? То есть, просто разные этапы стадии жизни компании. Другой вопрос. То, что он запрашивает, это вот та эпоха и вот тот стиль мотивации. И Microsoft. Каждые полгода увольнять 5% неэффективности, самых неэффективных. То есть проводить общую аттестацию. И если ты попал в нижние 5%, тебя увольняют в любом случае. Они увольняют 5% каждые полгода. Они новые? Они... Да. Через полгода 5 лет осталось. Олег, просто Microsoft все как-то работает. Да. Но таких людей нет. Что вылетают только новички. Нет, у них есть алгоритмы. Есть понятные критерии измеримого результата. И они уже набирают успешных людей на большие деньги. И из этих успешных людей увольняют 5%. При том, что эти нижние 5% в Microsoft, это вот примерно вот где-то вот здесь, для обычной компании. Вот эти нижние 5%, вылетевшие в Microsoft, это для обычной компании недостижимые специалисты. Но их увольняют. Почему? Мотивируют, оставляют их лучше. Если ты знаешь, что через полгода могут отсюда уволить, просто потому что ты оказался в нижней 20-й год. Надеюсь. Да. Я точно знаю Microsoft, я не знаю IBM. Может быть, наверняка скорее. В IBM тоже, да. Это в сервисе, в операционном сервисе написано. Да, 100% сервис. Прикольно. Там такая шкала такая, да, уже снова ходит, смотрит. Да, есть понятные измеримые результаты. Онлайн-игра. Абсолютно. То есть это, но для этого нужны алгоритмы и нужны прописанные показатели над дверью. И ты можешь смотреть над дверью, сколько у тебя показателей. Эти сотрудники, наверное, какого-то равного порядка, да, в каждом отделе, или это полностью во всей компании? Во всей компании. Но они же разные функции там делают. Да. Каждого отдела свои критерии. А усреднены, что ли? Нет, там нет усреднения функций, там есть баллы за процент выполнения плана. В каждом отделе просто есть 5%, которые отсеивают. По каждой функции, свои 5%. То есть там начальник отдела опять же представляет увольнение. Да. И начальников отдела увольняют. Дима. Если в фирме работает два человека, то отрезают руку. Да? Да, да, да. Нет, это хорошо, когда там тысячи людей работают. Понятно. Но они все наемники. Понимаете, это проблема большинства бизнес-инкубаторов. Они берут, приглашают топ-менеджеров рассказывать про бизнес. А мне кажется, это парадоксально. Топ-менеджеры ничего не знают про бизнес, потому что они тупо наемные работники. Ничего так? Ну так, чтобы подумать. Топ-менеджеры, включая гендиректоров, про бизнес не знают ничего, потому что они наемные работники. Поэтому, когда приезжает выступать операционный директор там, IBM или директор по сервису Ситибанка или еще чего-то, он ничего не может сказать про бизнес. Потому что это не про бизнес. Это про работу по найму. Это очень забавно. Но, так как народ, там студенты, те, кто ходит на презентации, они не особо об этом думают. Они думают, сейчас придет директор IBM по там, операционному маркетингу или что-нибудь еще. И расскажет нам, как делать бизнес. Он приходит? Бесплатно. Бесплатно, естественно. Тот приходит, честно рассказывает, как работать по найму. Те слушают, делают, почему-то работают по найму. Парадоксально. Ладно. Так, давай еще раз. Как создать такой контекст, в котором мои сотрудники настолько уже мотивированы, выполнять поставленные, настолько замотивированы выполнять поставленные задачи, чтобы отдавать этому все свои силы. Идеале, справляясь с этими задачами за 3 часа, чувствую себя счастливым, с возможностью отдыхать и... Очень хорошо. Кроме одного маленького нюанса. Синтаксическая неоднозначность, за которую твой мозг может ухватиться. В каком слое? Я уже понял. В каком? В каком здесь слое мозг может уцепиться и перетащить задачу вот сюда? Были замотивированы. Были замотивированы, конечно. Корректная формулировка, имели свою собственную мотивацию. Создать такой контекст, при котором твои сотрудники настолько замотивированы. Нет, нет. В котором твои сотрудники имеют свою собственную мотивацию. Да. Нет, слушай внимательно. Это ключевой момент. Были замотивированы, подразумевает, что они объект, и их кто-то мотивирует. Это коммуникация второго типа. Были замотивированы. Понимаешь, лингвистически. Да. Я хочу формулировку. Создать такой контекст, в котором твои сотрудники имеют свою собственную мотивацию выполнять поставленные задачи. Бла-бла-бла. В настоящем времени. Что с ним в настоящем времени? Принципиально разное, вот это отличие. Что не они были кем-то замотивированы. У них свобода выбора. Они сами себя мотивируют, и они сами хотят это делать. Там не в настоящее время не дело, я хочу еще раз отметить. Принципиально, вот они кем-то замотивированы как объект, или они сами ищут эту возможность? Создать такой контекст, при котором мои сотрудники имеют свою собственную мотивацию, чтобы выполнять поставленные задачи в срок, при этом с возможностью. Дальше то, что захочешь. Например, работая 8 часов, или работая 4 часа, или там живя в детском лагере, дальше все что угодно. Вот это ключевой момент. Создать такой контекст, в котором у них есть их собственная мотивация. Потому что иначе ты заявляешь это как модель второго типа и начинаешь решать невыполнимую задачу. Не нравится. Как создавать такой контекст, в котором сотрудники имеют свою собственную мотивацию выполнять поставленные задачи. Ну, в принципе, на этом основная часть закончена. Дальше уже идут дополнения. Получая за это достойное вознаграждение, работая 4 часа и считая нашу компанию самой великой на рынке. Бла-бла-бла. Это лирика уже дальше. Ключевой момент. Чтобы создать контекст, в котором сотрудники имеют свою собственную мотивацию. Например, чтобы в компании остались сотрудники и приходили новые. Например, да. Потому что если человек получает оклад, и ему тепло, то его ничем не замотивирует. Никакой правда. Собственной мотивации не будет. Это правда. За окладом люди не работают. Не работают. Не работают. Никто не. Да. Хорошо, ну понял сейчас разницу? Да, вот. Вы все остальные заметили, что мне важно? Мне не эту модель дошлифовать важно. Мне, чтобы вы выделили разницу между вторым и третьим типом мотивации. Что если там задействован другой человек, и вы хотите от другого человека каких-то действий на хоть сколько-нибудь вменяемом периоде времени, вы не вытянете его своей мотивацией, вы не вытянете его манипуляцией. Вы должны найти из 7 миллиардов тех, кто сам по какой-то причине этого хочет. Вот это принципиально важно. Который еще вам готовы доплачивать за то, что для вас. В этой модели нужно конкретизировать? Речь идет о работе с группой или с индивидуально с каждым работой? Тут важна свобода воли. Тут не настоящее время, не групповая работа важна, а именно вот индивидуальное наличие свободы воли. Что они хотят это делать. Не ты их заставляешь, а они хотят. Потому вот это самая главная проблема, которую я вижу, когда люди говорят про лидерство. Они ошибочно полагают, что лидерство – это взять толпу зомбарей вот таких вот, которые тупо, да, и бичом заставить их что-то делать. Вот как взять упырей и големов и заставить их что-то делать? Големы красивые. Да. Это не лидерство. Лидерство – как вот эту всю команду выкинуть, чертовой матери, и найти из 7 миллиардов тех, кто сам по какой-то причине хочет делать то, что вы от них хотите. Вот это лидерство. Да. Понятно? Это не как замотивировать тех, которые есть, а как найти тех, кто хочет. Две принципиально разных задачи. Вот это лидерство. Модель лидерства. Да. Продолжение. Тем, создать такой контекст, чтобы у меня было как минимум 3 входящих обращения в день от людей, которые хотят со мной работать, при этом они уже живут в терминологии ориентированных на результат и создание ценности для людей. Да. Вполне понятно. С кого мы делим? С С этого зала сразу набирать надо. Сказал моделировать? Это проектировать надо, мне кажется. Проектировать? Да, потому что от контекста будет зависеть. Если ты знаешь, что моделировать хорошо. Но... Я не знаю, я вот... По-моему, это... проектировать проще. Ну, я проектирую. Ну, да, да, это будет следующий. Да, следующего модуля. За это уже? Да. Да. Ну, сейчас тебе это зачем? Прямо сейчас? Всегда, это всегда. Ну, понятно, да. Закопаем. Получается. Есть три отдельных процесса, да, снятие модели, вставить модели для обучения, не так, то есть мы составим, вставим, снятие, описание и встраивание. И третий процесс – это процесс использования модели, а, то есть один акт применения модели. То есть, например, в случае вырезания фигурок изделия, это вырезание этой фигурки, когда я в форме человека. Это считается кусок встраивания для меня. А, значит, и когда я сейчас слышу перекопки, у меня возникает ощущение, особенно в функции предметов, подмена понятия, когда идет скор, например, для обучения модели, а в ресурсах заявляются люди, с которых снимать модель. Хотя это относится к разным процессам. Мне нужно в описании модели здесь сейчас те ресурсы, которые нужны, чтобы модель снять. Вот что я запрашиваю. То есть где вы ее возьмете и какие ресурсы нужны, чтобы ее заполучить. Вот это я хочу слышать. То есть формально там есть этот терминологический зазор. Но я не считаю нужным на нем что-то акцентироваться, потому что мне нужно тоже, чтобы они обратили внимание, те ресурсы, которые нужно затратить, чтобы получить эту модель. И назови мне, почему это важно. Сейчас соображу. Давай. Потому что на самом деле, в принципе, как за полчаса научиться быстро и безопасно ездить на ролику. Быстро как бы слушать? Ну, это дальше не так. Ну ладно, хорошо, да. Быстро и безопасно ездить на ролику. Надоели пешие прогулки по парку, хочется вести более активную жизнь. Ха-ха-ха. Ха-ха. Допустим, поехали дальше. Алкан, научиться за 30 минут ездить на ролике без падений со средней скоростью 25-30 км в час в другой местности, где есть ровно. Нифига себе, там 20-30. Давай 10-15. Да. Давай, что можешь 30, но давай 20. 30 это даст. Да, чем нифига. Часа безопасность здесь. Ну ладно, хорошо, допустим. Защитное снаряжение, да, пакет для смены обои, выбор, спектровый адрес. 0,5 литров, время, деньги, на билет, парк. Еще медицинская страховка. Защита, да. Нет, защита подразумевает достаточно. Хорошо. Время повышения сильно чувствует, повышение бонус-теста физических нагрузок. Да, например. А или там полезные знакомства в парке или что-то. Ну, то есть, да. Да, это вот, сам навык вот такой, да, навык обучения не требует свободы воли. Человек сказал, да, я хочу научиться, и дальше учиться тому, что сказано. А мне требуется его свобода воли. То есть, вот, да. Понятно, да, то есть сам по себе навык. Вот этот его можно освоить по книжке. А при обучении вы будете выступать как бы поставщиком информации, вы будете выступать обучающим компьютером. Свобода воли в данном случае решения. Ну, значение особо нет. Да, у меня как это сделать? Рассказываешь. Содержания нет, пока толку нет. Так, кто еще хочет поделить? Последнюю модель вы? Научиться делать массаж таким образом, чтобы люди хотели бы возвращаться к минимум один раз в месяц, и при этом это приносило мне дополнительный заработок 10 тысяч рублей в месяц. Я тут вижу три целевые функции. Первое – это качество научения делать массаж, второе – это количество возвращений, третье – это деньги. И они все взаимонезависимы, на самом деле. И зачем их запихивать в одну модель, мне не очень понятно. То есть я бы сделал так. Научиться делать массаж на какой-то результат. Это номер один. То есть массаж до мурашек прям отлично. Вот понятно, говорит, реально отлично. А, второе. Как коммуницировать с ними, это другая модель. Как коммуницировать с ними во время массажа до мурашек так, чтобы они приходили обратно. Как минимум раз там, по-хорошему в неделю, а не в месяц. И третье, как это продавать за любую сумму, например, за 10 тысяч рублей в месяц. Ни о чем. Ну, вообще. То есть как сделать так, чтобы это стоило любых денег, которые я хочу с них получать. Это третья модель. На таком можно зарабатывать там от 150 и лучше, спокойно. С человека? Месяц. А, всего совсем. Ну, до 300 прям спокойно. А вот вопрос, вот как коммуницировать с ним, чтобы они возвращались? Это разве не тепло? Нет, это тип 3. Это тип 3. Вот как делать массаж, это либо тип 1, либо тип 2. Да, скорее тип 2. Вот как делать массаж до мурашек, это тип 2. А вот как делать так, чтобы они возвращались, это тип 3. И как делать так, чтобы мне деньги платили, это тип 3. То есть тут две, тут три целевые функции, одна из которых относится к пятой группе, а две к этой. И поэтому, если заявить это таким образом, это будет просто пугать. Уже функция. И тогда это будет три, смотри еще раз. А вот все это можно объединить, смотрите еще раз. Вот это важный момент. Вот есть три навыка. Первое – делать массаж до мурашек. Второе – мотивировать людей возвращаться. Третье – мотивировать их платить не меньше 3000 за сеанс. Ну, условно. Да? Вот эти три навыка объединяются в один какой навык? Заработать. Делать бизнес на массаже. Вот это будет один мета-навык – делать бизнес. Не, не делать бизнес, а открыть индивидуальный предприниматель. Ну, делать бизнес в данном случае. ИП – это форма. Ты можешь это делать в ООО, где же делать сам. Да. Делать бизнес на массаже, это важно. Сам. Хорошо. Самому. Не согласен. Потому что как только это называется делать бизнес на массаже. Потому что как только ты добавляешь к этому навыку еще один навык, передачу этого навыка кому-то еще, вот тогда ты уже получаешь мета-навык создавать сеть людей, работающих над себя. Вот делать бизнес на массаже, вот это вот, мне кажется, будет корректно. Я хочу просто его подчеркнуть. Понятно? Вот эти три навыка потом пакуются в один. И человек говорит, я умею делать бизнес на массаже. Да, я умею, хорошо, я умею зарабатывать как специалист-массажер. Зарабатывать массажем 150. Я умею зарабатывать массажем 150 рублей. И это разбивается вот на эти три навыка. Плюс еще один навык сделать этот бизнес. И ты получаешь, зарабатывать там 500 рублей. Как обучить других зарабатывать на массаже? 150 месяцев. А это навык уже зарабатывать на этом бизнесе, уча других, как зарабатывать на массаже 150 рублей. Находите таких людей, которые будут сами замотивированы платить 3000 за сеанс массажа, при том, что делают его тебе. Да. А заголовки будут как зарабатывать, не работая. Получать массаж. Красиво, да? Это третья модель. Моделируй, чисто видео. Не, можно по-другому поставить, чтобы они друг друга делали. Моделируй то, что он делает. Моделируй, как он меняет фрейм, понимаешь? Вот что я. Да ведь не замечаешь это. Смотри на процесс. Какова будет цель? Ну, тех, кто делает массаж, что за это платит? Я прям а он переменил, кого-то, на кого это можно делать, и был фрейм еще работает, и был фрейм еще кто кому платит, и как зарабатывает на этом, создавать ценность. И он его де-факто разворачивает. И он успевает это было перевернуть и выдать таким образом, чтобы это было ему. Вот, по сути, его стратегия. Вот. Вот эта рожица тоже была частью всего вот этого. Я ее не скроешь. Я ее видел. Потому что прячусь от тебя. Хорошо, молодцы. Для этого этапа достаточно. Берете делать как? В плане юмора, да? Та же самая база. Они идентичны. И симметричный, по сути. Поэтому, когда они перекидываются, получается очень забавно. Ну ладно. Вопросы по этой части, по описанию модели есть. Мы пока не уходили вглубь. По описанию модели все понятно? И вот этот ключевой момент. Вот это то, чему в других центрах. Вот понимаете, еще раз, есть книжка NLP Master. Да, вам ее все равно надо прочитать. Вот Холл и Боденхаймер. После всего курса прочитайте ее, это важно. Там очень много про метапрограммы, про позиции, четвертые позиции восприятия, про состояние мастерства, то есть масса всяких. Я буду давать метапрограмму на проектирование, естественно. Холл и Боденхаймер. Полный сертификационный курс NLP Master. Там есть куча всяких разных вещей. Кроме одного, там есть заголовка, ради чего это все надо учить. То есть непонятно ради чего. То есть моделирование ради моделирования. Это бессмысленно. И там они не рассказывают вот эту типологию. Вот эту типологию, ну, в принципе, вот в NLP она не явная. Ее знает Джон Гриндер. Джон Гриндер ее рассказывает на своих курсах. Вот премьер практишнер, который он делает сейчас в Лондоне, ни черта об этом не пишет больше, нигде кроме него об этом не рассказывает. А зачем? Потому что получается, что его NLP работает, а все остальное нет. Круто, да? Это же... А Бендлер об этом не рассказывает. Нет, а Бендлер вообще вот так работает. Бендлер принципиально не задействует контактную коммуникацию. Вот если посмотреть, как работает Бендлер, вот он садится, причем он сейчас старый стал и ленивый, он очень, поэтому он начал транс использовать. Посадил человека рядом, отправляет его в транс и... делает над ним эти вещи. Потом тот выходит, расстояние есть следующее. Это бендерская модель. Они разные. И парадокс-то в том, что часть вещей у Бендера тоже будет получаться отлично прям. То есть потому что если человек приходит с проблемой такого типа, то что будет делать Бендер, будет работать, понимаете? Если пришел с проблемой вот такого типа, так можно работать. Но те, кто смотрит на Бендера, экстраполируют это на проблемы такого типа тоже. Говорят, а у меня проблема в семье, а его в транс. И начинают. Да. Просто не забывай, что это. А Гриндер работает вот так. Но не говорит об этом. Это так забавно. Он говорит об этом, но очень так, говорит об этом не явно. Он говорит, NLP – это внимание и намерение. Теперь давайте к технике. Понятно, да? То есть, имеющие уши, да услышат. NLP – это внимание и намерение. А теперь давайте работать с неконтактными техниками. Это потрясающе красиво, что делать. Ну, они гении, реально. Вот они вот гении. Вот всяких там. Они к этому пришли сами, никто этому не учил, они гении. Они моделировали других, они очень много этого посвятили времени. Вот. Мне не повезло быть гением, поэтому я учусь. Вот это принципиально важный момент. Тип модели, тип коммуникации, который вы будете задействовать. Но по сути каждый из них хорош, какой-то отдельный. В том-то и дело. Они все рабочие, просто они разные. И проблема начинается тогда, когда вы начинаете путать их между собой. Да? И если начинаются продажи вот такого или такого типа, или публичное выступление вот такого типа, понимаете, что традиционно народ подходит с таким запросом. Я вот то, что ты делал. Да, да. Что мне надо сделать, чтобы мне научиться публично выступать? Тебе лично ничего. Начать видеть людей и начать говорить с ними о том, что им интересно. Нет, вы не понимаете. Что мне надо с собой сделать, чтобы начать успешно публично выступать? Этот вопрос не имеющий ответа в принципе. Да? Начать видеть людей. Начать говорить им то, что нужно. Неважно, краснеешь ты при этом, бледнеешь или заикаешься. Это как раз то, что лично надо сделать, чтобы презентовать свои... Формально, да, и на эту манипуляцию я и цепляю вот объяснение всего остального. Ты лично должен замечать других людей. Нет, что я... Значит, не замечать других людей, это ты лично должен сделать, да. На эту манипуляцию ты цепляешь и переводишь их сюда. Но вот как цеплять на хвост стратегии другую стратегию? То есть, вы понимаете, если вы просто придете к человеку и дадите ему готовое, пошаговое решение, он его не будет использовать. Почему? Ну, оно тоже будет настолько чужеродно, что оно не будет вписываться в его картину мира. И поэтому нужно будет брать его кусок мира, не работающий, вы заранее знаете, что он не работающий. Это как вот с вирусами делают. Берут там генетический код вируса, обрезают его вот до сюда, все остальное заменяют на положительное. И бедный обрезанный вирус идет и залезает во все клетки, честно думая, что он несет себе еду. Да. А на самом деле он несет лекарства. Вот так должно работать. Да, вот тот же принцип, который сейчас используется при кодировании вируса. Вы берете начало той же стратегии, которая была неуспешна, вы не ее не меняете, потому что иначе у человека пропадет мотивация. И говорите, чтобы научиться манипулировать людьми, важно начать понимать их намерения. Очень важно. Потому что тогда вы сможете успешно ими манипулировать. Делать что угодно. И делать с ними все, что вы захотите. Вот. Вот они. Это очень, да, это очень забавно на презентации. Когда вот приходит потом уже, вот, мистера Чумилютин сидит сзади, ржет там все время. Они видят, что я делаю, они видят, как я на хвост стратегии неуспешной цепляю тот результат, который мне кажется важным. Вот. Потому что если я просто приду и скажу, не-не-не-не-не, манипулировать людьми это плохо. Не надо манипулировать людьми. Даже установить контактную коммуникацию, должны быть ценности, то и нет. Вы все равно перебарщиваете. Вы думаете иногда, что я хочу слышать про этику, про ценности и так далее. Не в этом дело. Но даже то есть все равно кусок карты транслируется. Но вот если я просто скажу, надо создавать ценность, нужно быть в контактной коммуникации, нужно уважать своих партнеров, они не будут меня слушать. Поэтому я прихожу и честно делаю 3 часа презентации о том, как круто уметь манипулировать, как, что будет, эффекты. Эффекты манипуляции. Как? Контактную коммуникацию, то самое лучший способ коммуникации. Они учат контактную коммуникацию, говорят, ну подождите, теперь я больше не хочу манипулировать людьми. Что делать? Господи! Как удобно получилось! Как здорово! Я так рад, что ты больше не хочешь этого делать. Это приятно. Вот теперь искренне приятно. Дмитрий, вопрос про лидерство. Да, про лидерство, да. Екатерине II приписывают замечательную способность уметь подбирать людей. Авантюрист, она послала там, послом Виталию, да, там, патологического садиста, начальника тайной канцелярии, гуманистом, министром образования. Еще каждому умело подбирать, кто, собственно, кто на что ведется, так сказать. Тот на деньги, тот на славу. Тому медальки достаточно, когда там все сходит гордый, голодный. Да? Это лидерство или это да, сомнение? Это в чьи? Вот это лидерство. Но ведь она не под место подбирала нужных людей, а брала человека, изучала его способности. Это и есть лидерство. Где место? Это и есть лидерство. А бизнес это делать можно? То есть что? Я не возражаю. Давай так, тестировать. Во-первых, нет, ты даже не тестируешь, а то. Боже мой. Разрешаю. Независимо от того, нравится это или нет, но это описание лидерства в чистом его виде. А как же создание контекста, в котором они сами будут себя... Это и есть создание контекста, в котором конкретный человек раскроется. Просто ты можешь подойти к этой задаче с двух сторон. У тебя может быть место, которое надо заполнить, и тогда ты выбираешь из десятков людей подходящего. Да? У тебя может быть человек, которого надо куда-то посадить, и тогда ты под него подбираешь место. Это одно и то же, на самом деле. Ну как? Ну, ты понимаешь, это одна и та же. Это одна и та же палка, только с двух сторон. Одно и то же. Там нет дихотомии. Понимаете, к и от это одна и та же метапрограмма. Мы об этом будем говорить в следующий раз. Мотивация к и мотивация от это одно и то же. На метауровне. То есть, в принципе, если есть человек, у него есть интересные способности, то, допустим, сейчас он мне не нужен, но я его там какой-то проект начну. Оставлю, потому что я вижу там какую-то перспективу. Нет, это,